Не буду ходить вокруг да около. Чем вы можете помочь? Постараться добраться до истины. Понятно. В голосе Родди звучало явное сомнение. «Возможно, я обнаружу факты, которые помогут обвиняемой», — сказал Пуаро. Родди вздохнул. «Если бы вам это удалось». «Я искренне хотел бы ей помочь», — продолжал Пуаро. «Помогите и вы мне. Расскажите, что вы думаете обо всем этом деле». Родди встал и начал беспокойно метаться по комнате. «Что я могу сказать? Все случившееся так абсурдно, так нелепо, чтобы Элинор, которую я знаю с детских лет, опустилась до отравления. Это же просто смешно и отдает дешевой мелодрамой. Но как, черт побери, объяснить это присяжным? И вы считаете, что мисс Карлайл не могла совершить ничего подобного? Бесстрастным тоном поинтересовался Пуаро. Ну, конечно, тут просто не о чем говорить. Элинор — утонченное создание. Она умеет держать себя в руках. Она вообще очень сдержана. В ее характере нет и намека на жестокость. Она умная, чуткая. Никаких низменных страстей. Но эту дюжину тупоголовых присяжных запросто можно заставить поверить во что угодно. И в конце концов надо реально оценивать ситуацию. Ведь им совершенно наплевать на то, что собой представляет подсудимый. Для них главное — показания свидетелей. Факты, факты, еще раз факты. А факты против нее. Эркюль Пуаро задумчиво кивнул. «Мистер Уэллман, вы человек умный и крайне восприимчивый. Факты действительно против мисс Карлайл. Но то, что вы о ней говорите, а вы ведь хорошо ее знаете, никак не вяжется с тем, в чем ее обвиняют». «Так что же тогда произошло на самом деле? Что могло случиться?» Родди горестно развел руками. В этом-то и загвоздка. «Просто какая-то чертовщина. Ведь не могла же это сделать медсестра. Она вообще не подходила к блюду с сандвичами. Я досконально это проверял. И подсыпать что-то в чай тоже не могла, ведь тогда она и сама бы отравилась. И потом, зачем ей было убивать Мэри?» «Зачем вообще кому-то понадобилось убить Мэри Джерард?» — воскликнул Родди. «Вот тут я пока ничего сказать не могу», — признался Пуаро. «Никто не желал смерти Мэри Джерард». Мысленно он добавил, за исключением Элинор Карлайл. «Из чего должен следовать логический вывод? Мэри Джерард никто не мог убить. Но это, увы, не так. Она не просто умерла, она была убита». И он чуть-чуть напыщенно процитировал: «Могила домом стала ей, и свет во мне погас». Строки из стихотворения «Она жила среди нехоженных троп» 1801 английского поэта Уильяма Вордсворта 1770-1850. «Простите?» «Вордсворт», — пояснил Эркюль Пуаро. Я часто его перечитываю. Быть может, эти строки выражают то, что вы чувствуете? Я? Родзи принял гордый и неприступный вид. Виноват. Вы уж меня простите, — попросил Пуаро. Очень трудно быть детективом и оставаться при этом истинным сагибом. Сагиб. Господин, европеец, здесь джентльмен. У вас, у англичан, существует одно очень удачное выражение — «Есть вещи, о которых не говорят, увы. Детективу приходится о них говорить. Он вынужден задавать вопросы, вынужден вмешиваться в личную жизнь людей, в их чувства». «Неужели это столь необходимо?» «Ну а как иначе прикажете уяснить положение дел?» «Решительно, но несколько смущенно», — спросил Пуаро. «Так что давайте быстренько отделаемся от неприятных тем, и тогда можно будет больше к ним не возвращаться. Для многих тут не секрет». «Мистер Уэллман, что вы были увлечены Мэри Джерард? Вы подтверждаете это?» Родди рывком поднялся и, подойдя к окну, стал теребить кисть шторы. «Да», — наконец произнес он. «Вы были в нее влюблены?» «Видимо, да». «И ее смерть разбила ваше сердце. Я полагаю, я имею в виду, «В самом деле, мсье Пуаро...» Он повернулся, сплошной комок нервов, страшно уязвимое, загнанное существо. «Если бы вы мне могли рассказать, только чтобы прояснить ситуацию, лучше бы нам сразу покончить с этим». Родди Уэллман опустился в кресло и, не глядя на Пуаро, заговорил резким, отрывистым голосом. «Это трудно объяснить. Да и надо ли? Ну, нельзя же постоянно прятаться от жизни и от, увы, неизбежных неприятностей. Вы сказали, что, видимо, влюбились в девушку. Вы что, в этом не уверены?» «Я не знаю. Она была так хороша. Как сама мечта, как сон. Да-да, именно мечта. Что-то совсем нереальное. Все это... Когда я впервые ее увидел, мое... Ну... Мое увлечение ею, это было похоже на какое-то безумие, а теперь все прошло, будто ничего такого и не происходило. «Понимаю», — кивнул, сказал Пуаро и добавил, «вас ведь не было в Англии, когда она умерла?» «Да, я уехал за границу 9 июля и вернулся 1 августа. Телеграмма Эллинор следовала за мной из города в город, и как только я ее все-таки получил, сразу помчался домой». «Это известие, наверное, было для вас большим потрясением. Ведь у вас к этой девушке было серьезное чувство». «Но почему так происходит?» В голосе Родди прозвучали горечь и гнев. «Ни с того ни с сего на тебя вдруг такое обрушивается. То, чего ты просто не мог представить. Увы, такова жизнь», — изрек Пуаро. «Она не позволяет нам устраиваться так, как нам удобно. Она не позволяет нам укрыться от эмоций и подчиняться исключительно разуму, а не сердцу. Мы не можем приказать себе: я буду чувствовать то-то и то-то и не больше. Жизнь, мистер Уэллман, отнюдь не всегда логична». «Похоже на то», — тихо согласился Родерик Уэллман. «Весеннее утро, девичье лицо, и весь твой привычный образ жизни летит к черту», — Родди вздрогнул. А Пуаро уточнил: «Иногда нас привлекает не только лицо, но какое-то внутреннее обаяние. Что вы знали о Мэри Джерард, мистер Уэллман?» «Что я о ней знал?» — грустно переспросил Родди. «Не так уж много. Теперь я это понимаю. Она была милой и, как мне кажется, нежной. Но, в сущности, я ничего о ней не знаю, ничего. Вот почему, наверное, я не ощущаю ее потери». Его враждебность и настороженность теперь исчезли. Он говорил просто и естественно. Эркюль Пуаро всегда умел мастерски преодолевать недоверие собеседника. Родди, казалось, даже почувствовал некоторое облегчение, получив возможность отвести душу. Милая, нежная, не очень умная. По-моему, впечатлительная и добрая, и еще в ней была утонченность, которую не ожидаешь найти у девушки из ее сословия. Некоторые девушки часто, сами того не желая, наживают себе врагов. О ней такое можно сказать? Родди решительно замотал головой. «Нет-нет, даже представить невозможно. Я имею в виду, чтобы кто-то настолько ее не любил. Ну, разве что могли завидовать, но это... совсем другое». «Завидовать?» — оживился Пуаро. «Значит, по-вашему, зависть была?» «Наверное, судя по тому письму», — рассеянно проговорил Родди. «И что же это за письмо?» «Да так, ничего особенного», — отмахнулся с досадой Родди. «И все-таки», — настаивал Пуаро. «Анонимное письмо», — неохотно ответил Родди. «Когда оно пришло? Кому было адресовано?» Родди пришлось все ему рассказать. «Весьма любопытно». «И могу я взглянуть на это письмо?» — спросил Эркюль Пуаро. «Боюсь, что нет. По правде говоря, я его сжег». «Ах, вот оно что!» «Но почему вы это сделали, мистер Уэллман?» «По-моему, вполне естественная реакция», — холодно заметил Родди. «И из-за этого письма вы и мисс Карлайл поспешили в Хантербери?» «Почему поспешили? Просто поехали». «Но какую-то тревогу вы все-таки испытывали, верно?» «Я бы этого не сказал», — — еще более сухо сказал Родди. «Но почему?» — удивился Пуаро. «Ведь наследство, на которое вы так рассчитывали, могло оказаться в чужих руках.